Павел отчетливо представлял, что не в силах Сергей Андреевич платить за обучение обоих сыновей в гимназии, одевать их и кормить. Когда нечего было есть, младший брат мечтательно смотрел на него и жалобно вздыхал. «Паш! А, Паш!» «Чего тебе?» — грубовато обрывал его старший. «А вот Боженька, он есть или нет на небе?» «Поп Писидор говорит, есть», — шмыгая носом, неуверенно подтверждает Павел. «А что же он тогда не пошлет нам на ковре-самолете еды вкусненькой? Колбаски, пончиков, коврижек медовых?» «Держи карман шире, так он тебе и пошлет», — со злой ухмылкой отвечал Павел. «Соберет всех своих ангелов и архангелов и скажет: немедленно несите сопливому мальчишке Сашке гостинцев. Делать ему больше нечего». Потом Павел Сергеевич вспомнил тот мрачный вечер, в который он навсегда покидал родительский дом, бледное, растерянное лицо отца, его затрясшиеся губы после того, как он объявил ему свое решение. Удивительно легким был заплечный мешок, с которым он уходил из дома. Раздетый отец догнал сына на углу, сунул последний отыскавшийся в пустом буфете кусок черного хлеба, дрожащими руками перекрестил на дорогу. А затем шахта и вагонетки в забое, и тяжелые обязанности Канагона. Явившись впервые на заседание подпольного кружка, он страшно удивился тому, как просто и осязаемо в чужих устах звучит правда об эксплуататорах и угнетенных. Когда руководитель кружка, опытный, дважды бежавший с каторги, сидеющий в свои 40 с небольшим лет, Петро Демидович Сошников осторожно стал его прощупывать, решив выведать, потянется Павел или нет к рискованной подпольной работе, подросток пристально взглянул на него спокойными, редко выражающими его истинное настроение глазами, и в упор спросил: «Скажите, что надо делать?» «Вот это уже речь настоящего казака», — обрадовался Сошников. Как и следовало ожидать, попался Павел на первом же задании. И не кто-нибудь, не хитроумный опытный филер, а тупой, грубый городовой, от которого смертоносно несло луком и водкой, изловил его и представил в полицейское управление. Павел разглаживал на серо-цементной тумбе третью по счету листовку, ощупывая, как под его пальцами разминаются комки клея, когда сильная рука тряхнула его за ветхий воротник, продуваемому ветрами пальто. «Попался, щенок!» И считать бы ему телеграфные столбы сквозь зарешоченное окно тюремного вагона до самой Тюмени, а то и до Красноярска или Иркутска, если бы не случай. Ночью в Александро-Грушевскую полицию нагрянула инспекция. После того, как пятерых политических вызвали в кабинет, ее начальник, красивый, стройный полковник с аксельбантом и орденами, стучал ногами на сыщиков и жандармов и свирепо кричал: «Негодяи, пьяницы и бездельники! Это так-то вы царскую службу исполняете! Вместо подпольщиков детей в камере держите, которым еще мамкину сиську положено сосать! Тебе сколько лет?» — неожиданно ткнул он в грудь Павла. 15. «Вон отсюда, чтобы я духа твоего не слышал!» Тогда ему повезло, и, вспоминая об этом, он с усмешкой думал, что родился в рубашке. Но прошло несколько лет, и он снова был арестован за расклейку уже других прокламаций, призывающих к свержению царя, и выслан в Вятскую губернию на поселение. Павел оттуда бежал и явился по указанному адресу в Петроград. Пробираясь на Васильевский остров, он, как затравленный дикий звереныш, рассматривал роскошные особняки и витрины магазинов, на которых лишь птичьего молока не было. Хоть и не очень советовали ему выходить на Невский проспект, где по проезжей части нескончаемым потоком мчались нарядные фаэтоны и экипажи, запряженные откормленными рысаками, а по тротуарам то в развалочку, то быстрой деловой походкой весьма озабоченных людей проходили десятки офицеров и полицейских, но любопытство взяло верх, и ослепленный Невский предстал глазам.